Глава 22. Лука. Часа полтора Ромка возится с железной дорогой. Смешно наблюдать, что он, как в первый раз, удивляется тому, как двигаются вагончики, и переживает, почему последнему вагончику так и не удается всех обогнать, хотя он его и подпихивает. «Эх!» — слышится разочарованный вздох. Юля, снисходительно взглянув на него, снова поворачивается ко мне и кивает. «Мол, все, жалобы послушали, вроде как посочувствовали, давай катай дальше меня на колени». Это ее новое увлечение. В прошлый раз его не было. На пони они ее что ли, усаживали? Или хищный тоже сам по вечерам отдувается? «Так, мелочь, на кухню», — объявляю я, дождавшись, когда очередная гонка паровозиков завершится. «Чего?» — обернувшись, возмущенно интересуется Ромка. «А, ясно. Это последствия того, что однажды с ними сидел не только я, но и студент. Главное, когда я заглядывал в комнату, он делал вид, что читает им сказку. Идем, идем. Не ведусь на претензии мелкого. А то станешь хилым, как девочка. Вон, видишь, приходится их носить на руках». Девочка ничуть не смущается. Наоборот, пользуется возможностью и молча снова показывает на шею. «Ладно». Даже перед смертью спрашивают о последнем желании. А тут такое серьезное испытание. Обед намечается. Усадив ее на плечи, жду, когда разместится с удобством и обнимет, чтобы не свалиться с таких высоких качелей. Ромка, мужик, вздыхает еще раз и идет вместе с нами. «Так, что тут у нас?» Рассматриваю сутки, которые приготовила Алла. «Ух ты, вкусняшки!» Мелочь усажена на стулья, смотрит на меня недоверчиво. Честно говоря, я их понимаю. Пюрешка и какие-то маленькие паровые котлетки. Или это тефтельки. Разогрев, честно, делю по три на двоих. Приятного аппетита. Мелкие недоверчиво переглядываются и не спешат приступать. Даже как-то неловко есть при них вкусную пасту. «Давайте веселее», — подбадриваю. «Мама старалась, готовила». Ромка снова вздыхает и приступает к еде. Надо будет с Аллой своим чутьем поделиться. Не только у нее есть таланты. Чую, вырастет тот еще дамский угодник. «Не хочешь за маму?» — перевожу взгляд на Юлю. «Давай ешь за крестного. Поблагодари за домашние аттракционы». По взгляду видно, что она хочет сказать про эти аттракционы. Мол, никакого разнообразия, всего-то три вида. На шее, спине и колене. Но везет, еще мало что может сказать. Да и брат вроде бы ест с удовольствием. Взглянув на него, она тоже принимается за работу. Поначалу бодро идет, а потом снова смотрит на брата, и когда тот отворачивается, перекидывает одну из своих котлеток-тефтелек ему. Ну это засада. Тот так старался их уничтожить, а тут опять еще одна появилась. Во взгляде такое недоумение и раздумье над несправедливостью жизни, что я не могу удержаться от хохота. Вздохнув, Ромка мужественно справляется с посланным испытанием. Но снова отвлекается и едва не ступает на прежние грабли. Сестра только-только хотела подбросить ему новую порцию, а он взял и врасплох застал. Другой бы смутился и атаку остановил, но Юля девочка добрая, твердо идет к намеченной цели — добиться того, чтобы брат стал толще нее, и даже под его неодобрительным взглядом снова подкидывает котлетку ему. «Ну, ты уж совсем не наглей. По чуть-чуть». Глаза мелкой становятся как два бильярдных шара. «Как это? Вроде бы и можно наглеть, а вроде бы и нельзя». «Так, ладно, в конце концов у нас не шоу «Три толстяка». Под довольными взглядами убираю еду». «Что тут у нас еще?» Рассматриваю другие сутки. «Да, а точно ли родители мелких отпросились всего на пару часов? Тут даже мне одному еды дня на два. Это я малышне не скормлю. А вот яблоки нарезаю, и вместе с этой нарезкой мы перебираемся в гостиную. Посмотрим футбол?» Предлагаю, включая телевизор. Без интереса взглянув на экран, Ромка снова занимается паровозиками. А вот Юля смотрит с большим интересом. Правда, потом меня осеняет, что рановато ей рассматривать мужиков в трусах. И я переключаю на мультик. за просмотром которого нас и застают спустя время родители мелочи. «Как у вас здесь хорошо!» Алла с улыбкой рассматривает погром железной дороги, не оправдавший Ромкиных ожиданий. Переводит взгляд на Юлю, притихшую у меня на руках. «Ты с ними не очень устал?» «С чего бы? Видишь, ничего не делаю, сижу, отдыхаю». «Ну что, поехали домой?» Ромка машет мне ручкой и направляется к маме. Прощается без сантиментов. А Юля тянется ручками к моему лицу, приподнимается и громко целует. «Кстати», — подмигнув, сообщает мне Алла, «я сейчас к Люсе заеду, мы там с ней посидим, так что Паша и Лев совершенно свободны. Это мое алаверды за то, что ты с детьми посидел». «Я уже взял плату яблочком. А если вам нужно избавиться на вечер от своих мужиков, так и скажи». Алла смеется. Вот так, с улыбкой на губах, с контейнерами и двумя мелкими, она и выходит за двери. «Съели сколько могли. Отчитываюсь, пока помогаю дойти до машины. Точнее, пока несу туда Юлю». «Они у тебя всегда едят лучше, чем дома», — успокаивает Алла. «Это я так про запас положила». «Ну, сообщаю, что этих запасов вполне хватит и тебе, и подруге. Можешь ей позвонить и сказать, что она может ничего не готовить. Мы со Львом договариваемся встретиться в баре, прихватить с собой Пашку и дать их женам от них отдохнуть. При Але договариваемся. Но она же умная, взрослая девочка. Так что снисходительно улыбается, хотя и знает, кто на самом деле кого отпускает. Проводив гостей, навожу быстро порядок и, выдохнув, усаживаюсь на диван. Мелькает какая-то смутная мысль, как будто я что-то забыл. Газ выключил, паровозики все собрал. Игрушки тоже. Посуда. Пони. Причем здесь пони. Под дикое ржание вырубаюсь на пару часов. Даже если пони и бродят сейчас по моему дому, мне решительно не до них. Сквозь сон пробивается мелодия смартфона и чей-то монотонный голос. Зебра является примитивным видом лошадиного семейства. Относится к млекопитающим, входит в отряд непарнокопытных, включает в себя сочетание осла и лошади. Нащупываю смартфон. «Ты где там?» — интересуется хищный. «Мы тебя с Пашкой уже заждались». Смотрю на часы на запястье. Не так уж долго и спал. «Так хвалили семейную жизнь, а сбежали при первой возможности. Если ты про зебру уже выяснил все, что хотел, приезжай», — хмыкает он. «Нам перескажешь». Сбросив звонок, нащупываю под подушкой пульт, который сработал, когда я уснул. «Хватит с меня. Я во сне достаточно просветился. То пони скакали вокруг меня, то я вокруг них. Травка зеленая, раздолье. Так вжился в роль, что нестерпимо тянет на волю. Так как у меня большие планы на вечер, приходится вызвать такси. Катимся. Катимся следом за железными ведрами. Не поездка, а жуть. В баре народу пока немного. Позже подтянутся. А у моих приятелей на столике пиво и раздолье закусок. «Тебе то же самое?» — заметив меня, спрашивает гном. «Угу. А ты что, сегодня один? Где твоя помощница?» «Отпустил. Позже будет радовать глаз». «Это да, там такой бюст, что глаза от радости разбегаются. Ей можно и послабление в графике делать. Уверен, половина народа ходит в бар гнома исключительно с целью ее закадрить. Так бы, может, он давно разорился. Но этого я ему не скажу, а то получится плагиат. Про мои чайные лавки он думает так же». «Я тут собираюсь скоро отправиться в очередное турне», наливая пиво, делится планами он. «Но тебя не зову, ты же с прицепом». Оттопырив руки, он изображает взмах крыльями. «Там такой прицеп, что тебя на буксире протащит». «Ну да, я пас, нужен в городе». «Кому, например?» Я многозначительно хмыкаю, не собираясь ничего пояснять. И тут меня осеняет. «Наталья! Вот о чем я забыл. Позвонить ей». С сомнением смотрю на часы. «Обстановку?» «Да нет, гудящий бар, поздний вечер. Не самое подходящее место для разговоров. Скорее всего, она уже отдыхает. Завтра заеду, как и планировал. Интересно, животик правда подрос или мне показалось? В любом случае, беременность ей к лицу. Или все дело в улыбке?» «О чем размечтался?» Гном со стуком ставит на стойку бокал с пивом. Просто задумался. Он отвлекается на других посетителей, а я сажусь за столик к друзьям. Расспрашивают про фестиваль. Отмахиваюсь. Хватит, что я видел и слушал всю эту муру. Еще пересказывать? В какой-то момент звонит Марина. Узнав, где я, говорит, что освободилась и скоро подъедет. А работа как, не устала? «Так как раз с тобой отдохну», — смеется она. Когда я заканчиваю разговор, Пашка интересуется. «Ты уже ей сказал про ребенка? А ты думал, я планирую его прятать?» В общих чертах они в курсе событий. После того, как моя бывшая задавала мне загадки при них, мы с ними уже созванивались. Но я в подробности не вдавался, да и сейчас этого делать не собираюсь. Дружба хороша своей ненавязчивостью. Мы без проблем находим другую тему для обсуждения. Правда, с приездом Марины она быстро стухает. Не привыкли еще к ней, понятное дело. Да и она, видимо, пока не может освоиться в их компании. Потому что, когда я отлучаюсь в уборную, оказывается, что она ждет меня в коридоре. «Ну что?» — прикасаюсь ладонью к ее лицу, и она ластится кошкой. «Скучно тебе здесь?» «С тобой? Никогда!» Делает шаг ко мне и не целует, а практически набрасывается на меня с поцелуями. «Ну, хватит!» — смеюсь, когда прерываемся. «А то домой не доедем». «И пусть!» — выдыхает она. И снова целует, обхватывает мою шею, водит руками по моему лицу, вжимается своим телом в мое. В принципе, коридор длинный, освещение — дрянь. Не раз спрашивал у гнома, с чего у него такой проект помещения. Теперь, кажется, знаю. Специально. Ловушка, чтобы снесло голову напрочь. Марина не отпускает меня, когда хочу ее отстранить. С еще большей жадностью целует и льнет. Ее руки чувствую уже где-то под майкой. Исследует пресс, скользит выше, к груди. Опускается пальцами вниз, коварно рисуя дорожку и заставляя уже меня обхватить ее, дать почувствовать, до чего довела. А может и к черту бар? Посиделки с приятелями. С них не убудет, встретимся в другой раз. Шаги. Разрываю наш поцелуй. Поправляю ей волосы, разметались, запутались от моих пальцев. А ей идет все равно. Ни движение. Нет. Какое-то чутье, запоздалое, заставляет проглотить приглашение, которое собирался озвучить. А потом уже ощущение пристального взгляда заставляет повернуть голову в сторону и увидеть в нескольких шагах от нас женский силуэт. Моргаю. Еще раз. Хочется протереть глаза, но черта с два это что-то изменит. «Извините», — тихо роняет случайный свидетель, и, обойдя нас, заходит в дамскую комнату. «Череп мне взад!» Длинно выдыхаю, не в силах поверить, но четко зная, что не ошибся. Не показалось, что это действительно так. И случайный свидетель того, как я мну ягодицы и вжимаю в себя Марину — Наталья.